«Я не дурак. В открытую с камерой не разгуливал». «Журналистов много видел?» «Ни одного», — молодой похлопал по камере. «Только я». «Когда увидят, будет взрыв. Это точно. Так рванет, что не забудут никогда. Все передохнут. А нас никогда не найдут!» — зашелся в крике молодой. «Что случилось?» — насторожился вдруг от этих слов старый. «Ничего. Нет, никаких проблем», — замотал головой молодой. Старик прищурился. «Что случилось?» «Ничего, я же говорю». Старик все так же смотрел на молодого в упор. «Я слушаю». «Правда, ничего. Ну, так, мне показалось, может». «Говори». «Ну, я был около городской больницы, центральной. Вышла медсестра или санитарка. Я к ней подошел, не помню, что спросил. Вроде придумал какого-то родственника». «Ну?» «В общем, она смотрела на меня, как дурная. И все, я сразу ушел». «И что?» «Когда уже возвращался, встретил ее на соседней улице, здесь, рядом». «Она тебя узнала?» «Кажется, да. Я стал плутать вокруг дома, следы заметать, на всякий случай. Вдруг оборачиваюсь и вижу, за мной идет. С ума сошла!» «Так вот почему нас ждали на дороге. Они нас ждали. Ты понял, идиот? Это ты виноват!» — вскочил старик и выглянул в окно. «Надо было пристрелить ее на всякий случай». «Дурак! Ты что, по городу со стволом ходишь?» — заорал старик. «А что?» «А если бы тебя обыскали? Ты же лицо кавказской национальности». «Да им не до этого». «Идиот! Последний раз с тобой связался!» — закричал старик. «Ты все провалил! Не они, это мы с тобой сдохнем! Но ты первый! Я тебя сам убью!» В руке его блеснуло лезвие. Сквозь черную бороду оскал зубов. Он двинулся на молодого и замер. Во дворе послышался шум машины. «Но все, нашли. Это ты, сволочь, хвост привел!» — прошипел старший. «Я нет! Я никого не привел!» — лепетал молодой, губы его дрожали. Старик осторожно выглянул в окно. Приехала не милиция, скорая помощь. «Шайтан!» — прошептал он. «Я не виноват! Я не виноват!» Молодой достал пистолет, метнулся к двери. «Они по следам Газика нас могли вычислить!» «Газик, мы бросили за городом. Как они догадались?» Из машины вышли двое в медицинской форме. «Спрячься!» — приказал бородатый. Молодой нырнул за ящики. В дверь ангара постучали. «Есть кто?» — послышался голос. «Да нет тут никого», — сказал другой. «Сказали, тут люди работают». И снова стук. «Нету. Пошли». «А-а-а! А если они того?» «Так мы не похоронная команда». «Я имел в виду, больные, помощь нужна». И снова стук. «А ты можешь помочь?» — спросил второй. «Нет, так оставлю помирать». И говоривший загремел в дверь изо всей силы. «Надо ломать». Бородатый подошел к двери. «В чем дело?» — спросил он сонным голосом. «О, видишь, мы из санэпидстанции. Откройте, пожалуйста». «У нас все нормально». «Ну и слава богу, больных нет?» «Нет, все здоровы». «Хорошо, если почувствуете недомогание, сразу в больницу, хорошо?»